и тут же словно бы устыдились. Боже мой! Да ведь мысль о том, что все народы – одно человечество, что нет народов худших и лучших, это же аксиома гуманистической мысли прошлого, 19 века или даже 18-го. А мы-то живем в конце 20-го. Куда же мы откатились? И когда успели? Завалы, возникшие в 30-е, 40-е годы на пути совершенствования всемирного человеческого сообщества, отбросили людей в понимании единства рас, народов, государств едва ли не на 100 лет. И не случайно даже в нашей внутренней жизни государства, называющего себя социалистическим, мы сталкиваемся с обескураживающими вспышками шовинизма, национализма. Похожее средневековье мы найдем и в международных отношениях. Не отсюда ли появление в Соединенных Штатах таких фильмов, как «Рэмбо», лозунгов «Убей русского», «Лучше быть мертвым, чем красным», «Отправим на пепелище, на свалку истории империю зла» и прочее. Не лишне тут вспомнить и некоторых своих деятелей, которых, если и не назовешь союзниками сатаны, то уж сверхактивными и тем самым опасными оборонцами считать приходится. Не забуду одного активиста борьбы за мир. Не таких ли войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется, который году в 80-м с трибуны писательского съезда провозгласил: «Воинственности Рейгана мы должны противопоставить социалистическую воинственность». Вот так. Можно представить, где бы мы сейчас оказались, последуя такому указанию. Шахназаров. Согласен, не стоит противопоставлять народы и нации друг другу, но реалистически оценивать особенности мировидения, миропредставления разных государств, разных социальных групп в них нужно. Так, сравнивая американских и европейских политических деятелей, можно сказать, что у последних оно, похоже, гибче, рафинированнее, в нем сильнее гуманистические традиции, чем у их американских коллег, особенно связанных с милитаристскими и военно-промышленными кругами. Хотя мы знаем примеры, когда иные европейские политики и американцев в воинственности обгоняют. Все же, видимо, для европейского сознания в целом не прошел даром трагический опыт истории, насыщенный кровопролитием, в особенности опыт двух мировых войн. От них больше всего пострадали народы европейского континента, и тем более приятно осознавать, что и у Рональда Рейгана, начавшего свою карьеру с провозглашения крестовых походов против социализма, есть шанс войти в историю с неплохим миротворческим активом. Корреспондент. Возвращаясь к тому, что новое мышление не всегда беспроблемно завоевывает позиции и у нас в стране, хочется отметить, иногда даже от людей, которые могут влиять на выработку политики, приходится слышать, что для поддержания боеготовности надо иметь перед собой так называемый образ врага. Если, мол, такой образ не культивировать, это ведет к духовной демобилизации общества, пораженчеству. Без четкого образа врага не обеспечить безопасность страны. Адамович. А что, и у наших деятелей может возникать такая точка зрения? Если да, то это все же лишь на уровне пороха или динамита, а отнюдь не ядерного оружия. Самый большой и страшный враг, общий враг и наш, и всего человечества – сама война. Именно это и должно мобилизовать и общество, и страну, и все человечество. Я за простые, ясные, понятные всем политические идеи и решения, такие, какие нами выдвигались, скажем, в Рейкьявике, за такие договоры, как тот, что был подписан и в Вашингтоне. И, по-моему, идея о том, что не врагов надо себе искать, а радоваться социально-политическому разнообразию мира, ценить его, тоже из числа простых, ясных и взаимоприемлемых. Корреспондент. Но вам, Георгий Хасрович, разве может быть близка мысль Адамовича о социально-политическом разнообразии, если вы говорите, что мир становится все более единым, управляемым, разные государства все ближе подходят друг к другу, Не стоит ли скорее ценить все-таки не разнообразие социальных систем и государств, а то, что их делает похожими, сближает? Шахназаров. Мысль Александра Михайловича на первый взгляд кажется парадоксальной, но точнее ее следует назвать диалектичной, и потому я считаю ее плодотворной. Разнообразие мира отнюдь не синоним и не причина его разобщенности. Напротив, если это разнообразие ценить, оно станет источником укрепления согласия, а не разжигания распри. Страны, принадлежащие к разным социально-экономическим системам, могут действовать заодно. Да и граница раскола между теми или иными государствами нередко проходит отнюдь не по линии разделения их по разным системам, а по другим противоречиям. Это подтверждает опыт истории. Вторая мировая война велась не между союзами государств, которые представляли разные системы. Не социализм столкнулся в этой войне с капитализмом, а демократия, гуманизм с крайним тоталитаризмом и национал-шовинизмом с античеловечностью.